Маргаритки, простые и славные. Маргаритки — вот путь к завоеванию моего сердца. Я запомню это. Мы снова пошли. А какой цветок ты бы подарила мне? Подразнил я ее, надеясь застать врасплох. Ивовый цвет. Не колеблясь ни секунды, ответила она. Я задумался, а разве у ивы есть цветы? Она посмотрела вверх и вбок, припоминая, кажется, нет. Значит, получить такой редкая честь, хмыкнул я. А почему ивовый цвет? Ты напоминаешь мне иву, беспечно сказала она, сильная, с глубокими корнями и скрытная. Ты легко клонишься, когда приходит буря, но не больше, чем сам того хочешь. Я поднял руки, словно отбивая удар. Прекрати эти сладкие речи, запротестовал я. Ты хочешь склонить меня своей волей, но это не сработает. Твоя лесть для меня не больше, чем ветер. Секунду Дэна смотрела на меня, словно удостоверяясь, что моя тирада закончена. «Более всех деревьев, — сказала она с легким изгибом улыбки на прекрасных устах, — ива повинуется желаниям ветра. Звезды сказали мне, что прошло 5 часов, но казалось, что миновала всего лишь минута, а мы уже дошли до дубового весла, где она жила в Имре. У дверей была минута, которая длилась целый час. Я колебался, не поцеловать ли мне ее. Искушение одолевало меня 10 раз по дороге за разговорами. Когда мы остановились на каменном мосту, чтобы посмотреть на реку в лунном свете, под липой в одном из парков Имры, и каждый раз я чувствовал, как между нами нарастает почти ощутимое напряжение. Когда она искоса смотрела на меня, улыбаясь своей загадочной улыбкой, то наклон ее головы, взгляд прямо в лицо, заставляли меня думать, что она надеется на что-то, что я обниму ее, поцелую. Как было узнать? Как я мог быть уверен? Я и не мог, и поэтому противостоял ее притяжению. Я не хотел позволять себе слишком много, не хотел обидеть ее или оконфузиться сам. Кроме того, предупреждение Деучи вселило в меня неуверенность. Возможно, то, что я чувствовал, было только естественным очарованием Денны, ее обаянием. Как все мальчишки моего возраста, я становился сущим идиотом, когда дело касалось женщин. Разница между мной и остальными состояло в том, что я болезненно осознавал собственное невежество, а другие, типа Симона, неуклюжими ухаживаниями выставляли себя ослами. Я боялся сделать какой-нибудь нежелательный ход в отношении Денны и услышать ее смех над моей неловкостью. Больше всего я ненавижу делать что-либо плохо. Поэтому я распрощался и посмотрел, как она входит в боковую дверь дубового весла. Потом я глубоко вздохнул и чуть не засмеялся, и не заплясал от радости. Я был так полон ею, запахом ветра в ее волосах, звуком ее голоса, тенями лунного света на ее лице. Но затем мои стопы вновь вернулись на землю. Не пройдя и 6 шагов, я сник, как парус, потерявший ветер. Среди спящих домов и темных трактиров мое настроение за 3 коротких вздоха скакнуло от восторга к сомнению. Я все испортил. Все, что я говорил, что казалось мне умным в ту минуту, было на самом деле ужасно. Такое мог придумать только полный болван. И сейчас Дэна с облегчением вздыхает, радуясь, что избавилась от меня. Но она улыбалась, смеялась. Она не помнила нашу первую встречу по дороге из Торбиана. Я не мог тогда произвести на нее никакого особенного впечатления. «Укради меня», — сказала она. «Мне следовало быть смелее и поцеловать ее в конце. Мне надо было быть осмотрительнее, я слишком много говорил и слишком мало сказал».